Восьмое. Атаров выглядел скверно. Он был весь какой-то поникший, с опухшим, одутловатым лицом, мелко подрагивающими руками. Веки на его глазах набрякли, и глаза, скрытые в складках кожи, смотрели на Турецкого, как два крошечных озлобленных зверька, забившиеся в глубину норы или дупла. Атаров вытер губы грязной ладонью и хрипло произнес: «Хорошо, я буду говорить, но сначала расскажите вы». Турецкий стряхнул с сигареты пепел, прищурился и спросил: «О чем?» «О моем похищении», – мрачно ответил Атаров. «Не очень приятно чувствовать себя идиотом». Турецкий пожал плечами. «В этом смысле мне нечем вас утешить». «То есть я и впрямь идиот?» Атаров хрипло рассмеялся. «Да, спорить с этим глупо. Но я не об этом хотел услышать. Расскажите, как в этом замешана Регина?» «Никак не замешана», — сказал Турецкий. «Она виновата лишь в том, что испугалась за вас и вызвала скорую помощь». «Но ведь она подмешала мне в коньяк эту дрянь», — неприязненно сказал Атаров. «Дрянь, от которой меня так скрутило. Она это сделала, да? Больше-то ведь все равно некому». Турецкий покачал головой и спокойно ответил: «Нет, Атаров, Регина и здесь ни при чем. Кем бы она себя ни воображала, она всего лишь человек. А человека можно обмануть. Для начала наши специалисты составили ее психологический портрет. Самоуверенная, сильная женщина, презирающая мужчин и склонная к игре с судьбой». «Давайте без метафор», – попросил Атаров. Турецкий кивнул. «Хорошо. Наш агент специально маячил у нее под окнами, изображая частного детектива-простака. Госпожу Смайли-то это позабавило, и она включилась в игру. Она вынесла нашему агенту кофе, и после того, как он сыграл смущение и растерянность, пригласила его к себе домой. Дело в том, что госпожа Смайли-то, несмотря на свой ум, склонна к эксцентричным поступкам. Это в каком-то смысле льстит ее самолюбию. Вот этим мы и воспользовались. Наш агент проник в квартиру, добавил в коньяк специальную смесь, которая и вызвала у вас колики. Мы знали, что сама госпожа Смайли-то коньяк не пьет, но всегда держит для вас в загашнике бутылочку». «И откуда же вы это знали?» — спросил Атаров, потом зорко стрельнул глазами на молчащего Турецкого, усмехнулся и кивнул. «А, ну да, вы ведь тоже были в ее квартире желанным гостем». Турецкий по-прежнему молчал, пуская дым и спокойно глядя на Атарова. Бандит опустил взгляд и некоторое время молчал, сосредоточенно глядя на свой сжатый кулак. Потом поднял взгляд на Турецкого и сказал с сомнением в голосе: «Я знаю, что действия дурака легко просчитать, но неужели так же легко просчитать действия умного человека?» Александр Борисович ответил с усмешкой: «Нельзя недооценивать противника. Регина забыла это простое правило». «Похоже, мы оба его забыли», – мрачно отозвался Атаров. Потом прищурил один глаз и холодно спросил: «А как насчет фокуса с гипнотизером? Это что, ваша обычная практика?» Турецкий качнул головой. «Нет, мы действовали на свой страх и риск. Но согласитесь, идея была интересная. И главное, она полностью себя оправдала». «Уж это точно», – сказал Атаров и добавил с усмешкой: «Значит, вы опробовали на мне новую методику? Ловко. Когда я выйду на свободу, я возьму ее на вооружение». «Это вряд ли», – сказал Турецкий. «Вы выйдете на свободу старым больным человеком. Я думаю, к тому времени вам уже будет не до гипнотизеров». «Старым?» Атаров пристально посмотрел на Турецкого и осклабил зубы в усмешке. «Это вы так думаете?» «Правильно, это я так думаю. И думаю я так лишь потому, что надеюсь получить от вас запротоколированное признание. Если признания не будет, вы никогда не выйдете из тюрьмы. За все ваши преступления вам светит пожизненное». «Это еще бабушка надвое сказала», – нагло отозвался Атаров. «Признаваться я ни в чем не буду. И вообще...» Он холодно посмотрел на следователя. «Это еще вопрос, кто из нас двоих преступник? И кто приносит государству больший вред?» «Хм», – сказал Турецкий и стряхнул пепел. «Именно так», – кивнул Атаров. «И не нужно смотреть на меня изумленными глазами». Глаза Турецкого вовсе не были изумленными. Он смотрел на бандита спокойно и внимательно. «Каким бы подонком вы меня ни считали», – пафосно продолжил Атаров, – «я действовал в интересах родной страны. А если мои действия показались вам бесчестными, то мне вас жаль. Жаль, потому что вы не видите дальше своего носа и ни черта не понимаете в политике. А основной принцип международной политики прост, как дважды два. Либо бьют нас, либо бьем мы». «Значит, вы герой, отстаивающий интересы страны», – спокойно уточнил Турецкий. «Именно. А вы, вместе со всеми вашими светлыми идеалами, всего лишь инструмент в руках врагов». «Хм», – вновь сказал Турецкий. «Так это в интересах страны вы убили Канунникову и ее мужа?» Атаров провел ладонью по редким волосам, словно этот жест успокаивал его. «Если бы их действительно убил я, — сказал он, — то я бы вам ответил — да, именно в интересах страны. Канунникова была хорошим человеком». Слова «хороший человек» Атаров произнес язвительно, почти презрительно. «Но иногда самый хороший человек приносит своей стране больше вреда, чем самый отъявленный негодяй. Как известно, благими намерениями выложена дорога в ад. Это не я сказал, это сказал кто-то из великих. А я лишь повторяю, чтобы вы поняли. Все это дешевая демагогия», – все тем же непробиваемо спокойным тоном ответил Александр Борисович. «А заботились вы не о родной стране, а о своих шкурных интересах. Вам было совершенно наплевать, кого обворовывать – россиян или литовцев. И убивали вы тех людей, которые перешли дорогу лично вам. Поэтому оставьте свой пафос и давайте говорить по существу. Это вы отдали приказ об убийстве Елены Сергеевны Канунниковой?» Атаров скрестил руки на груди и ответил: «Я ничего вам не скажу». Турецкий слегка усмехнулся. «Да ради бога», – небрежно ответил он. «У меня есть запись с вашим признанием». «Это подделка», – сказал Атаров. «И показания Дашкевича тоже подделка?» «Тоже», – кивнул Атаров. «Вы их из него выбили. Насколько я слышал, мальчишка сильно болен, а больного человека легко сломить. Может быть, вы его замучили уколами? Или дали какой-нибудь препарат? Кстати, я как раз сейчас думаю, подавать мне на вас в суд за похищение или нет? Ведь постановления о моем аресте у вас нет». Турецкий покачал головой. «Нет». «Ну вот видите, я всего лишь задержан. Когда я через несколько часов выйду на свободу, мои адвокаты затаскают вас по судам. Если, конечно, я этого захочу. А захочу я или нет?» Атаров смачно зевнул. «Это зависит от вас, Александр Борисович. Я добрый человек и умею прощать обиды. Если, конечно, тот, кто меня обидел, готов признать свою ошибку и извиниться. А теперь я хочу спать. Прикажите, чтобы меня отвели в камеру».